сгустятся тучи. Артем перекатился на бок, держась за лицо, шипя и громко матерясь. Кровь ручьем текла из его разбитого носа. Я только сейчас почувствовал резкую неприятную боль в правом кулаке и сразу понял, что повредил руку об этого придурка. Пальцы неприятно онемели, а костяшки начали быстро опухать. Из посеченной раны пошла кровь. Все это я ощущал, параллельно пятясь и готовясь начать драку. На меня уже рванули несколько красавцев-дружков-мажорчика. Ну что ж, станцуем? Я начал работать в челноке, чтобы не допустить ни одного паршивца сзади. Первый охочий побежал слишком резко, кинувшись на меня с захватом из-под задницы. Бам! Точный удар в подбородок помог ему продолжить бег в горизонтальном положении. Он вспахал мордой землю, затормозив уже без сознания. В этот момент сквозь толпу пробились двое полицейских в форме, сразу же направившись в нашу сторону. «Стоять! Эй!» — заорал первый. «Что здесь происходит?» — грозно спросил один из них, раздвигая людей и становясь между мной и дружками Артема. Одну руку он положил на рукоять пистолета, чтобы остановить любые поползновения продолжить драку. Хотя я бы не сказал, что эти поползновения были. После нокаута первого смельчака гонора у его дружков заметно поубавилось. Я не стал ничего говорить, понимая, что и так все ясно. Менты быстро оглядели лежащих Артема и его дружка, затем перевели взгляд на меня. Что он увидел, тоже понятно. Мои окровавленные кулаки. Один из кулаков я, судя по всему, посек о передний зуб мажорчика. Другой вопрос, что на троицу агрессивных дружков ни один, ни второй мент не обратили внимания. Скорее всего, патруль прекрасно понимал, кто эти люди. Вернее, чьи они дети. «Гражданин, пройдемте с нами», — скомандовал старший из них, уверенно взяв меня под локоть. Я не стал сопротивляться. Артем тем временем уже кое-как поднялся на ноги. Он держался за окровавленное лицо и ругался матом на весь автодром. «Сука, тебе конец!» — прорычал он, глядя на меня. «Успокойтесь оба!» — резко сказал второй полицейский, оттесняя Артема назад. «Разберемся в отделе». «Слышь ты!» — Артем резко ударил мента по руке, который тот пытался его сдержать. «Руки нахрен убрал!» Артем схватил мента за грудки, но друзья мажорчика оказались бдительные, подскочили с разных сторон, удерживая хулигана. Мент напрягся, стал пунцовым. Только что Артем, по сути, совершил насилие в отношении представителя власти. И мент не знал, как на это реагировать. Он хорошо понимал, чем закончится такая попытка, потому попросту струсил. Как и второй мент, сделавший вид, что ничего не видел и ничего не произошло. Я бросил взгляд на Алину, которая стояла чуть в стороне, ошеломленно глядя на происходящее. По крайней мере, одно было ясно. Артем точно никуда сегодня не поедет. Ну а если таки поедет, то только в травму. А значит, и подвоха на трассе не случится. Мы дошли до служебной машины. Я заметил, что один из ментов то и дело косится на меня. Уже возле УАЗика он остановился и вдруг внимательно посмотрел на меня, прищурившись. «Погоди, ты же Саша Файтер, правильно?» «Да, это я». «Лёш, я же говорил!» — обрадованно сказал тот самый мент, который стерпел выпад Артема в свою сторону. «Да, Дим!» — второй довольно заржал. Полицейские переглянулись, ухмыльнулись. И Дима достал телефон. «Слушай, давай сначала сфоткаемся, а потом уже поедем», — выдал он. Я молча пожал плечами, но тут же встал рядом, второй сотрудник нас фотографировал. «Ты, конечно, красавчик, что этих мажоров теснишь», — с ухмылкой сказал мент, убирая телефон. «Но знаешь, в чем разница между тобой и ними?» Я вопросительно посмотрел на него. «Если мажоры так сделают, их родители тут же отмажут». «А вот ты свои 14 суток отсидишь полностью, как миленький. Тебе, брат, немного с небес на землю спуститься надо». «Если так, — спокойно сказал я, — тогда арестовывай не только меня, но и его тоже. Давай напишу заявление, вместе поедем». Полицейские переглянулись и рассмеялись. «Ну ты даешь, конечно. Ты же понимаешь, его мы трогать не будем. У него батяня такой человек, что нас самих завтра с работы снимут». Я помолчал, буравя его взглядом. «А ты, Дим, знаешь, чем отличается плохой мент от хорошего?» «И чем же?» — он явно напрягся. «Тем, что хороший мент служит родине, а второй просто работает». Он задумался, переваривая мои слова и сверля меня взглядом. Я глаз не отводил. Не хотел излишне обострять. Все-таки хрен его знает, что в голове у этого Димы. И в курсе ли он, что погоны дают не только привилегии, но и ответственность. Другой вопрос, что я не буду глотать такой беспредел. «Ты про что?» — холодно спросил Дима. «Про то, что у тебя не хватило душку отработать этого распоясавшегося козла по полной программе», — твердо заявил я. Самому интересно, чем бы закончился наш разговор, но из толпы внезапно вырвалась Алина. Она бросилась к нам и буквально вцепилась мне в рукав. «Саша, прости!» — отчаянно сказала она, глаза ее наполнились слезами. «Прости, пожалуйста, я дура, я не хотела, чтобы так получилось!» «Иди, Алина», — спокойно ответил я. «Потом поговорим». Полицейские начали оттеснять ее назад, но девчонка все еще держалась за мою руку. «Я люблю тебя, Саша!» — выкрикнула она в последний момент. Я замер на секунду, удивленный таким признанием, но менты уже решительно подтолкнули меня к двери полицейской машины. Дверь захлопнулась. Через решетчатое окно я увидел, как Алина все еще стоит, закрывая лицо руками и плача. Бобик медленно тронулся с места, и я откинулся на неудобную спинку сиденья. Следовало понять, как теперь выкрутиться из этой ситуации. Впрочем, далеко уехать не получилось. Прямо перед Бобиком резко затормозили несколько дорогих машин, перекрывая дорогу. Полицейские раздраженно затормозили и начали сигналить. Но уезжать никто не собирался. Из центральной тачки вышел. Я даже не сразу поверил своим глазам. Это был знакомый мне мажор из клуба «Склад». Тот самый, с которым мы спорили в вип-зале. «Это еще что за цирк?» Зло выругался один из ментов, открывая окно. Мажор невозмутимо подошел ближе, оперся руками о дверцу со стороны водителя и заглянул в салон. «Отпустите его! Это была чистая вода и самооборона, я все видел. И если что, пойду свидетелем. Да и не я один!» Он кивнул на иномарки, из которых вылезло дюжина человек. Полицейские помолчали, явно понимая, что ситуация резко изменилась. Теперь, чтобы быть последовательными, им пришлось бы задержать и Артема. А это было уже совсем другой историей, учитывая его папашу. Ну или им бы пришлось как-то разбираться с новой компанией. А отец, как минимум этого мажорчика, тоже не мимо проходил. Дима, наконец, вздохнул, молча вылез из машины и открыл мне заднюю дверь. «Ладно, выходи, но смотри, чтоб в следующий раз без таких приключений». Я вылез, поправляя олимпийку. «Так я задержан или уже нет?» — уточнил я. «Нет». Дима, стискивая зубы, протянул мне руку. Я жать не стал. Посмотрел на руку, потом перевел взгляд на него. «Ты бы все-таки для себя решил, кто ты такой?» Я хлопнул его по плечу. Рука мента так и осталась висеть в воздухе. Мажор кивнул мне с легкой улыбкой, как бы давая понять, что теперь мы квиты. Менты, недовольно ворча, снова сели в бобик и уехали. Когда полицейская машина скрылась из виду, мажор подошел ко мне и протянул руку. «Слушай, я тогда многое понял. Хочу сказать тебе спасибо, большое спасибо. Ты реально мне мозги на место поставил, я решил заняться нормальным делом. Теперь вот тоже спортом увлекся. Стрит», — сказал он, как мне показалось, искренне и от всей души. Я пожал его руку, помолчал. «Честно, не ожидал такого поворота. Но если это действительно так, то ты красавчик», — наконец сказал я. «Серьезно?» — заверил он мне. «Я и сам не ожидал, но это гораздо круче, чем по клубам зависать и с пацанами всякую дичь творить». Он развернулся, коротко кивнул рукой своим приятелям. Все сели обратно в машину и стартовали. Я остался стоять посередине дороги наедине с Алиной, которая все это время всхлипывала и наблюдала за разговором. Теперь пришло время разобраться и с ней. Я медленно подошел к ней, аккуратно коснулся ее плеча. «Все, успокойся, все уже позади». Она вскинула голову, ее глаза были полны слез. «Саша, прости меня, пожалуйста». Голос Алины дрожал от волнения. «Я виновата, я чуть все не испортила. Я реально хотела, чтобы с ним что-то случилось». «Алина», — я встряхнул ее за плечи, пытаясь привести девчонку в чувство. «Ты правильно сделала, что вовремя остановилась». Она отрывисто закивала и попыталась броситься мне на шею, чтобы поцеловать. Странная все-таки любовь у женщин. Нам, мужикам, ее никогда не понять. Теперь послушай внимательно. Дай мне все, что у тебя есть на его отца. Доказательства, документы, любые компроматы. Дальше я уже сам займусь. И обещаю тебе, этого мерзавца я накажу по закону так, что любое другое наказание покажется детской забавой. Алина, все еще плача, немного успокоилась и кивнула. Хорошо, Саш, я отдам тебе все. Ты прав, так будет лучше. Я приобнял ее за плечи и повел в сторону от площадки, понимая, что теперь все наконец-то начало вставать на свои места. Глава 20. Проснувшись утром в квартире Алины, я некоторое время лежал, глядя в потолок и вспоминая прошедшую ночь. Алина еще тихо спала рядом, завернувшись в одеяло. Я аккуратно повернулся, чтобы не разбудить ее. Но девчонка тут же открыла глаза и улыбнулась. «Доброе утро», — произнесла она сонным голосом. Я улыбнулся в ответ и слегка дотронулся до ее щеки. «Слушай, а тебя твой дружок Артем искать не будет?» — спросил я. «Вряд ли», — она потянулась лениво. «Я никому не говорила, где живу. Да и с хозяйкой мы договор не подписывали, все неофициально. Так что найти меня будет проблематично». «Артем ни разу здесь не был?» — уточнил я. «Не». Я задумчиво кивнул. Алина еще вчера ночью пообещала предоставить мне весь компромат на отца Артема. Девчонка была, конечно, шебутная, но именно ее искренность и прямая откровенность меня и подкупали. «Ты правда меня любишь?» Я улыбнулся, глядя ей в глаза, наблюдая за реакцией. Она нахмурилась, будто я спросил что-то очевидное. «Я же тебе уже один раз сказала, разве нет? Зачем повторять?» Мы оба засмеялись, и я притянул ее к себе. Вернее, хотел притянуть. В этот момент пиликнул телефон. Я взял мобильник со стола, на экране уже мигало уведомление. Ира прислала обещанный номер Саши. Недолго думая, я набрал его номер и стал ждать ответа. Гудки прозвучали несколько раз, прежде чем он взял трубку. «Алло, да. Это Саша, нам надо поговорить», — сказал я. На том конце провода сразу проскользнули нотки негодования и даже больше раздражения. «Слушай, да я вообще не понимаю, стоп!» Я резко прервал его поток негатива. «Такой вопрос, я тебе что-то должен». Повисла короткая, но напряженная пауза. Было слышно, как он тяжело выдохнул и задумался над моими словами. «Нет», — честно признался он после короткой паузы. «Тогда давай исключим все то, что не относится к делу, идет? Твои эмоции — это здорово, но если еще раз попробуешь их вымещать на мне, то без обид это будет последний тебе звонок». Саша снова замолчал, молчал секунд 5. «Договорились», — наконец согласился он. «Хорошо», — подтвердил я. «Это не телефонный разговор, поэтому нужно встретиться лично». «У меня есть человек», — я бросил взгляд на Алину. «И у человека есть кое-какая информация, которая тебя сильно заинтересует». «Давай», — коротко согласился он, явно заинтересовавшись. «Где и когда?» Мы быстро договорились о времени и месте встречи, и я нажал кнопку отбоя. Алина все это время напряженно слушала разговор и теперь нервно закусила губу, явно волнуясь. «Не беспокойся», — успокоил я ее. «Все будет хорошо, я...» Но договорить не успел. Она вдруг наклонилась ко мне и, прервав на полуслове, закрыла мой рот глубоким страстным поцелуем. Ее рука нежно скользнула по моей груди вниз, и в следующий миг мы уже забыли обо всем, что собирались обсудить. Я прекрасно понимал, что перед боем секс лучше исключить. Концентрация, сила, выносливость — все это было слишком важным, чтобы рисковать. Но как, черт возьми, его исключать, если рядом такая девушка, как Алина? С ней было почти невозможно устоять. Алина легко выскользнула из моих объятий, накинула мою футболку и отправилась на кухню. «Пойду завтрак приготовлю», — весело бросила она через плечо, исчезая за дверью спальни. Я откинулся на подушку и прикрыл глаза. Но ненадолго. Телефон снова пиликнул. На этот раз я увидел несколько новых сообщений от Ибрагима. Сначала он прислал фотографии моего кабана. Мерс уже стоял на подъемнике, с него были сняты поврежденные детали. Следом Ибрагим прислал снимок целой горы запчастей, аккуратно разложенных на верстаке. «Как-то так, брат, уже закупил все нужное, начинаем приводить твоего красавца в порядок. Тебе повезло, все детали оригинал», — написал он. Я улыбнулся кончиками губ, чувствуя облегчение. «Отлично, Ибрагим! Красавчик, спасибо тебе большое!» Через минуту пришло еще одно сообщение, теперь уже с эскизом логотипа мастерской. Внутри автомобильного колеса перекрещивались два гаечных ключа. Внизу красовалась надпись «Мастерская у Ибрагима». «Зацени, логотип разработал», — была подписана фотография. «Отлично», — сказал я вслух, внимательно рассматривая картинку на экране. Алина, вышедшая с кухни, мельком глянула через плечо и чуть нахмурилась. «Слушай, неплохо, конечно», — осторожно заметила она, — «но вот здесь бы еще немного доработать. Как-то слишком просто выглядит. Может, цвета добавить или шрифт поменять?» Я утвердительно кивнул, подумав, что это звучит разумно. «Давай предложим ему», — согласился я. Сразу набрал ответное сообщение Ибрагиму. «Ибрагим, тут знающие люди подсказывают, что логотип можно чуть доработать. Советы требуются?» «Требуются, жду, брат!» Ответ пришел мгновенно. Я показал сообщение Алине. «Надо человеку помочь. Сможешь подсказать?» «Вообще-то я работала дизайнером», — заверила она. «Давай я запишу ему голосовуху». Через несколько минут я отправил Ибрагиму длинное голосовое сообщение с подробными правками. Телефон снова запиликал, я даже не успел выключить экран. Марик с Виталий звонили по видеовызову. Я принял звонок, и на экране появились радостные лица парней, которые уже стояли в центре моего нового зала. «Саня, здорово! Смотри, какая красота теперь!» Марик повернул камеру, начиная медленно вести виртуальную экскурсию. «Мы тут уже полностью трубы поменяли!» — с гордостью подхватил Виталий, указывая на аккуратную разводку по стенам. «Теперь все блестит, никаких протечек больше не будет! Будет вода!» Марик, державший телефон, решил продемонстрировать все наглядно, подошел к новенькому крану, крутанул вентиль, и в раковину полилась струя воды. Камера плавно двигалась по залу, показывая ровно покрашенные стены, новые окна и полностью отремонтированный потолок. От этого зрелища меня переполняли эмоции. Я наконец-то ощущал, что у меня будет настоящий спортивный зал, буквально возрожденный из пепла. Алина, заметив мой разговор, подошла и, наклонившись к экрану, с любопытством заглянула через мое плечо. «О, парни, привет!» — весело помахала она рукой в камеру. Увидев ее, Марик с Виталий переглянулись. На их лицах читалось явное удивление. «Алина, погоди, а ты чего тут делаешь?» — осторожно спросил Виталий. «Мы думали, ты нашего Саню уже давно в черный список занесла». Алина игриво покосилась на меня. «Да нет, все нормально, разобрались уже. Теперь никаких черных списков». Марик, понимающе заулыбался, многозначительно подмигнул мне. «Ну тогда вообще все отлично. Саня, чур с тебя двойной проставон». «Без проблем», — рассмеялся я. «Парни, вы реально красавчики. Спасибо огромное за такую работу. Зал выглядит круто». «Все, скоро ждем тебя на месте, чтобы уже оборудование ставить», — подытожил Марик, помахав рукой в камеру. «Давай, не пропадай, чемпион». «Ты, Саш, позвони Игорю», — вставил Виталий, — «а то он сегодня весь хмурной какой-то ходил». «Он приезжал», — уточнил я. «Угу». Мы теперь уже окончательно попрощались, а я задумался. Игорь раньше всегда звонил мне, когда приезжал в зал. Вспомнилось его не самое лучшее настроение в момент нашего последнего разговора. Что ж, пацаны правы, надо бы ему позвонить. Может, созрел уже рассказать, что его беспокоит. Я нашел его контакт и нажал вызов. Пришлось подождать, Игорь далеко не сразу принял вызов, хотя раньше всегда отвечал всего через пару гудков. «Здорово, Игорь!» — поприветствовал его я. «Видел, как зал теперь выглядит? Все практически готово!» На другом конце линии повисла странная пауза. «Да, видел», — неуверенно произнес Игорь. «Неплохо получилось вроде». В его голосе явно чувствовалась все та же напряженность, и это сразу насторожило меня. На этот раз он был куда более расстроен, если судить по голосу. «Что-то случилось?» — спросил я. Игорь замялся, после чего резко затарахтел, явно стремясь побыстрее завершить разговор. «Короче, Сань, я зал тебе сдавать не буду. Без обид, брат, так получилось». Я на секунду замер, пытаясь осмыслить услышанное. «В смысле не будешь?» — переспросил я. «Мы же обо всем договорились, бабки вложены, ремонт почти закончен. Ты вообще о чем?» «Да обстоятельства изменились», — начал он сбивчиво и невнятно бормотать. «Не получится, короче, извини, там по наследству, короче, в общем, другие наследники всплыли». Вот чего у Игоря не получалось, так это врать. То же, что он говорил мне сейчас, было явной ложью. «Ты извини, брат, что так получилось. Стоп, стоп, Игорь», — перебил я. «Давай без телефонных разговоров, нам надо встретиться и спокойно обсудить эту ситуацию лицом к лицу». Игорь на том конце тяжело выдохнул. «Ладно, давай встретимся», — с явной неохотой ответил он. «Я позже наберу, договоримся». Он явно торопился повесить трубку, даже не попрощавшись. «Погоди, не позже, не завтра, а встретимся сегодня», — настоял я. «Но... без «но», Игорь!» В итоге мы договорились увидеться сегодня же. Только получив заверение от Игоря, я опустил телефон и нахмурился, чувствуя, как раздражение постепенно охватывает меня. Что-то здесь явно было нечисто, и теперь нужно было срочно разобраться, в чем именно дело. Встречу я назначил сразу после тренировки, их ни в коем случае нельзя было пропускать. Ну а сейчас как раз пора было собираться в зал. Я, наконец, отложил телефон на стол и направился в душ. Горячая вода быстро расслабила мышцы, и я ненадолго позволил себе отключиться от происходящего. Когда вышел из ванной, в комнате уже ждала Алина. Она сидела на краю кровати, сжимая мой телефон в руке, бросала в мою сторону напряженные, подозрительные взгляды. «Кто она такая?» — резко спросила она, махнув телефоном в воздухе. Я выгнул бровь, пытаясь понять, о чем девчонка вообще говорит. «Она это кто?» — уточнил я. «Вот именно, она это кто?» Голос Алины стал громче и заметно задрожал от ревности. «Сама хотела бы узнать, кто это диетолог и почему она пишет тебе сообщение?» На лице девчонки читались искренние обиды и недоверие. Я медленно подошел, забрав у нее из рук телефон. Пролистал переписку, после чего спокойно протянул ей мобильник обратно. «Посмотри внимательно сама. Это мой диетолог, мы работаем вместе над моим питанием перед боем». «И больше ничего», — пояснил я ровным голосом. Алина внимательно пролистала переписку от и до, пытаясь там что-то найти. Скорее всего, девчонку так взволновала фотография на профиле моего диетолога. Выглядела последняя по-настоящему шикарно. Естественно, Алина так и ничего не нашла в переписке. В последнем сообщении я просто получил свой сегодняшний рацион. «Только учти, это первый и последний раз, когда я что-то объясняю и показываю», — спокойно объяснил я. «На второй раз даже не надейся. Если хочешь быть рядом, учись доверять». «Не доверяя проверять, а именно доверять». Алина опустила глаза, виновато прикусив губу. «Я поняла, просто ревную». «Это я уже заметил. Я прекрасно понимаю, что если бы ты хотел быть другой, тебе бы это не составило труда». «Правильно понимаешь». Я нежно коснулся ее лица, провел пальцами по щеке. Кожа у нее была нежная, как персик. «Ладно, мне пора на тренировку». Алина молча кивнула, и я начал быстро одеваться, чувствуя, как постепенно спадает напряжение от ее ревности. Но уже на выходе из квартиры девчонка меня окликнула. «Саш, что? Если у тебя кто-то есть, я тебя убью». Уже отправляясь на тренировку, я знал, что в зале буду сегодня в центре внимания. Парней и самого Игната впечатлил мой комплекс гиревых упражнений, на что я получил кучу восторженных отзывов, а вместе с ними просьба показать еще что-нибудь из репертуара моего физрука. Просьбу подтвердил лично Игнат. «Сань, я тут что подумал?» — он почесал макушку. «Я, конечно, понимаю, что кулачка — это необычная уличная драка, но она максимально к ней приближена и реально позволяет не бояться голых кулаков. А именно это и нужно моим пацанам, которые в охране работают». Я спокойно кивнул, понимая, куда он клонит. «Сань, в общем, если есть еще что показать, показывай, пацанам нравится», — сказал он. «Да и я нет-нет, а что-нибудь посмотрю для улучшения тренировочного процесса. Но если ты не против, разумеется». «Нет, против я точно не был». «Ну, тогда вот тебе тренерский свисток». Игнат снял свисток со своей шеи и протянул мне. Я свистнул, привлекая внимание ребят, тотчас выстроившихся напротив октагона. «Ну что, давайте немного поработаем на кардио», — начал я свою часть тренировки. Я подвел парней к лежащему в центре зала большому автомобильному колесу. Похлопал по его широкой поверхности. На покрышке вы работали, все стучали по ней кувалдой, так я глядел пацанов, те утвердительно закивали. Но сегодня я предложу использовать покрышку с другой стороны. Я пояснил, что в кулачных боях важно постоянно двигаться и быстро менять позиции. И это те навыки, которые, как и все остальное, совершенствуются при правильном подборе упражнений. Вот простое упражнение, которое поможет вам прокачать выносливость, баланс и координацию. «Колесо!» — удивленно спросил Шама, оглядывая резиновую покрышку. «Оно самое. Смотрите внимательно». Я быстро занял исходную позицию, встав двумя ногами внутрь колеса, сразу же подпрыгнул и приземлился стопами на его края. Далее я начал ритмично двигаться вверх-вниз. 2 минуты в таком режиме, внутрь колеса, затем сразу на края. Видите, как оно слегка пружинит? Резина мягкая, ноги проваливаются, и отталкиваться от нее тяжелее, чем от пола или канваса. Именно это и прокачивает те мышцы, которые вы обычно вообще не чувствуете. Я завершил 2-минутный цикл и спрыгнул с колеса, повернувшись к парням. Поехали по очереди. Пацаны начали выполнять упражнения. Было видно, как они стараются, едва ли не языки вывалив. Конечно, одинаково хорошо получалось далеко не у всех, но терпение и труд все перетрут. Теперь второй вариант. Я начал объяснять следующее упражнение. Когда закончили с этим? Ставите одну ногу внутрь колеса, другую снаружи. Начинаете прыгать влево-вправо, каждый раз обе ноги должны оказываться на краях колеса. При этом важно стоять в боевой стойке и не смотреть вниз. Учимся чувствовать равновесие и положение ног интуитивно. Я снова запрыгнул и показал наглядно, как выполнять это упражнение. Парни внимательно наблюдали, впитывая все как губки. От скепсиса, присутствовавшего в начале прошлой тренировки, не осталось и следа. «Давайте, давайте, кто первый?» — подбодрил я. «Ладно, поехали». Шама решительно шагнул к колесу. «Обана!» — он аккуратно подпрыгнул и начал движение. Сначала неуверенно, затем чуть увереннее, стараясь контролировать равновесие. «Блин, да это жесть какая-то!» Выдохнул он, едва не потеряв баланс на очередном прыжке. «Саня, у меня икры уже горят!» «Терпим», — спокойно сказал я. «Упражнение даст тебе преимущество в реальном бою, когда нужно будет резко менять направление атаки и контролировать каждое движение». Шама тяжело спрыгнул с колеса, глубоко дыша и качая головой. Следом начал пробовать Миша. Его сразу начало шатать, ноги постоянно соскальзывали с краев колеса. «Аккуратнее, Миша, не торопись», — подсказывал я ему. «Встань устойчиво в стойку и спокойно прыгай, не суетись. Сначала можешь подсматривать, пока не привыкнешь». «Саня, это только кажется, что я суечусь», — выдохнул Миша. «На самом деле я просто выжить пытаюсь». Пацаны рассмеялись, продолжая по очереди испытывать свои силы на колесе. Кто-то справлялся лучше, кто-то хуже. Но абсолютно все понимали, насколько полезной была эта тренировка. Когда последний из спортсменов закончил упражнение, они снова собрались вокруг меня. «Ну, как ощущения?» — спросил я, глядя на их довольные лица. «Добро пожаловать в настоящий, проверенный временем спорт». Отдыхать я не дал, сразу указал на тяжелый медицинский мяч, валяющийся у стены. «Теперь подключим координацию и концентрацию», — начал объяснять я. «Берем вот такой мяч весом килограммов 5-7 и начинаем работать в бою с тенью». Я поставил мяч на пол. «Но есть одно условие — одновременно одной ногой катите его по полу. Это упражнение приучит вас не только следить за руками, но и чувствовать ногами пространство. Не теряйте мяч и не останавливайтесь. Ритм должен быть ровным и плавным. Мяч должен быть приклеен к вашей ноге». Я показал, как это делается, мягко двигаясь вокруг мяча, при этом контролируя его ступней и одновременно отрабатывая удары и уклоны. «Теперь переходим дальше», — сказал я, указав на скамейки. «Раньше не было никаких крутых тренажеров, поэтому тренировались с тем, что было под рукой. И скамейка для таких целей подходит как нельзя кстати». Я встал на скамейку довольно узкую, проверил, насколько она устойчивая. «Делаем бой с тенью, двигаясь вперед до конца и затем назад, но уже спиной. Пространства будет мало и придется постоянно держать равновесие. Плечи расслаблены, ноги пружинят, руки работают четко без лишних движений». Я медленно двинулся по скамейке, выполняя короткие комбинации и уклоны. Держать баланс оказалось не так просто, как выглядело со стороны, и парни заметно напряглись, осознавая сложность задания. И то, и другое спортсмены охотно начали повторять. «Ну и последнее на сегодня — набивка рук», — выдохнул я. Я объяснил, что в кулачке, в отличие от бокса, нужно хорошенько набивать руки. Как тайцы набивают ноги, так и в боях на голых кулаках важно иметь железные, в прямом смысле этого слова, предплечья. Удары в боях на голых кулаках идут кость в кость. Можно использовать скалки или набивать предплечья друг другу. Важно постепенно привыкать к ударам и боли, иначе в настоящем бою неприятных сюрпризов не избежать. Я подозвал к себе Шаму. Мы встали друг против друга. Я показал, как правильно делается набивка. Крест-накрест ударами предплечьями друг от друга. Давайте, пробуйте, только без фанатизма. Завтра тоже тренировка. Упражнение было крайне болезненным. Но никто из парней не сошел с дистанции. Морщась, шипя, они начали делать набивку через дискомфорт и боль. Да, к утру все руки будут в синяках, но зато в бою ты не моргнешь, когда тебе прилетит удар кость в кость. Финальным упражнением старой школы была игра в футбол 7-килограммовым красавцем. Только ногами, руками не помогать. Делимся на две команды. Сразу предупреждаю, что ноги непривычные к такой нагрузке. Поначалу покажется, будто бьете по мешку с песком, но постепенно мышцы адаптируются, связки привыкнут, и скорость с ловкостью вырастут ощутимо. Разделившись на команды, мы заняли позиции. Я дал свисток, и игра началась. Уже через минуту парни почувствовали, что двигать тяжелый мяч по полу не так-то просто. Каждый пас и удар по мячу требовал гораздо больше усилий, чем они привыкли. Ударов как таковых не было, были передвижения мяча. Давалось крайне непросто, учитывая, что каждый норовил у тебя мяч забрать. Несмотря на явную сложность, игра быстро захватила всех. Парни начали подбадривать друг друга, стараясь забить гол. Пот заливал лица, дыхание сбивалось, мышцы горели от нагрузки. Но азарт и желание победить постепенно перебороли усталость. Я сам включился в игру, давая пример точных и расчетливых движений, показывая, как правильно использовать вес мяча, не тратя лишних сил. «Вот такая тренировка лучше всяких тренажеров», — подытожил я, когда прозвучал финальный свисток. «Мышцы и связки работают по-другому, вы развиваете именно функциональную силу, нужную для боя». Я вытер со лба пот и оглядел парней. Вид у них был вымотанный, но довольный. Каждый чувствовал, что проделал серьезную работу, непривычную и оттого особенно ценную. «Вот такая вот тренировка сегодня получилась», — заключил я. «В следующий раз сделаем упор на тактику». Покажу вам конкретные приемы, как работать именно в кулачке. Узнаете, как бить так, чтобы руки не ломать и соперника быстро нейтрализовать. Парни одобрительно загудели, явно заинтересовавшись. «Саня, где ты сам научился таким штукам?» — спросил кто-то из ребят с искренним любопытством. Я усмехнулся, на мгновение задумавшись, как ответить. Конечно, не мог же я рассказать им, что в прошлой жизни мне приходилось драться на голых кулаках по-настоящему. Поэтому решил отшутиться. «Да фильмы с физруком смотрел в детстве, типа «Кровавый спорт» с Ван Даммом». Бросил я серьезным видом, затем рассмеялся, чтобы они поняли, что шучу. Пацаны рассмеялись в ответ, и тема была исчерпана сама собой. Пусть лучше считают меня фанатом старых боевиков, чем узнают правду. Дав парням немного восстановиться, я свистнул, привлекая внимание. «Теперь предлагаю перейти к тактико-техническим аспектам ведения кулачного боя. Для кулачки существуют свои правила. Главное здесь — это умное ведение боя и грамотная работа на ногах. Ключевая задача в кулачке — не получить ущерб. Причем, я поднял палец, акцентируя на этом внимание пацанов. Ущерб можно получить не только в защите, но и в атаке. Я жестом подозвал к себе одного из парней. «Подойди сюда, Гена, встань в стойку». Он быстро занял позицию. Я продолжил медленно и аккуратно, обозначая удары. «Вот смотрите, когда вы защищаетесь, как привыкли делать это на перчатках, то можете пропустить удар. Голый кулак легко пройдет там, где не пройдет перчатка. Там, где в боксе все надежно защищено, в кулачке это проходной двор». Я медленно, но уверенно обозначил удары в лицо между поднятых рук Гены. Затем донес короткий хук сбоку и точный апперкот снизу в подбородок. Все удары спокойно проходили сквозь привычную защиту. «Видите, защита, как перчатками, здесь не работает». Пацаны задумчиво принялись кивать. Очень много ребят еще в 90-е думали, что если ты боксер, то без проблем нокаутируешь соперника в бою на голых кулаках или в уличной драке. Но, столкнувшись с реальностью, меняли свою точку зрения на прямо противоположную. Более того, атакуя соперника, вы можете сами себе навредить. попасть в плечо и вывернуть запястье, попасть в череп и сломать руку. Поэтому каждый удар должен быть тщательно выверен и осознан. Поливать, как из автомата, очередями тут не выйдет. Нужен прицельный удар. Пацаны внимательно слушали, не отрывая глаз от моих движений. Потому ваша главная задача — заставить соперника промахиваться, а самому бить точно и прицельно. «А как тогда плотно ударить, если защита не держит?» — спросил Шама. «А вот это я вам сейчас и покажу». Глава 21. «В любой момент боя вы можете выстрелить мощным ударом», — продолжил я. «Но если ноги у вас всегда работают как пружины. Вот, смотрите, пацаны. Сейчас я покажу вам, как это делать правильно». Я поставил Шаму напротив себя, встал в боевую стойку, попросил его сделать то же самое и показал несколько движений. «Вот, смотри, если ты не на прямых ногах скачешь, то удар можно выбросить в любой момент. Плотно и точно». Я отошел на шаг назад и начал медленно демонстрировать движение. Наглядно показал, как через ноги и корпус рождается мощный удар. Пацаны внимательно повторяли за мной, постепенно осваивая новую технику из работы в челноке, но на совсем узком пятачке. «Еще одна важная вещь», — продолжал я. «Никогда не стойте в бою на двух ногах сразу. И не допускайте, чтобы ваши ноги находились на одной линии. В этом положении у вас нет устойчивого баланса». Я попросил Шаму встать на две ноги, чтобы нанести удар. Вышло смазано. А потом легонько толкнул Шамиля в плечо ладонью, демонстрируя отсутствие равновесия в такой стойке. «Вы должны чувствовать центр тяжести и быть готовыми в любой момент сменить опорную ногу и нанести удар. Левша, правша — неважно, в кулачке надо быть готовым работать с обеих рук. Тут важна не сила удара, а точность». Я занял позицию и показал, как легко можно менять стойку и опорные ноги, плавно перенося вес с одной ноги на другую. «Используйте ноги не только для защиты, но и для атаки», — пояснил я, совершая несколько быстрых коротких перемещений вперед и назад. Парни внимательно смотрели, стараясь запомнить каждое мое движение. Вроде и похоже на любую другую ударку, но не совсем. Различия крылись в подобного рода мелочах. «Мы двигаемся, защищаемся и постоянно готовы выстрелить. Вы должны оказывать давление на соперника, прессинговать его, чтобы он не успевал сам атаковать, либо совершал ошибки. Любая ошибка противника — ваш шанс нанести точный удар». Я продемонстрировал короткий резкий выпад вперед, сопровождаемый молниеносным ударом правой. «Нужно не отпускать соперника ни на секунду, душить его своим присутствием», — объяснил я. «Он шаг назад сделал, а вы сразу за ним. Не вкладывайтесь слишком сильно в удары. Просто разбивайте соперника методично и аккуратно». Перемещаясь в челноке, я набрасывал удары. В кулачке, в отличие от бокса, ущерб мог принести любой удар. Каждое касание голым кулаком кожи приводило к травме. Но сильно бить нужно только тогда, когда вы полностью уверены, что попадете наверняка. А пока просто обозначаем удар. Даже не сильные джебы помогают контролировать дистанцию и заставляют соперника чувствовать дискомфорт. Я сделал небольшую паузу. «Поверьте, нокаут придет сам. Повторю, что в отличие от бокса, в кулачке после пары неудачных ударов по голове вы легко сломаете себе руку, и бой на этом закончится. Поэтому бейте осознанно и технично, а главное, контролируйте каждый свой удар». Я вернулся в исходную позицию и дал знак, чтобы ребята сделали то же самое. Мы начали отрабатывать все показанное на практике. Еще один важный момент, который нужно запомнить. Если проводите атаку или контратаку, никогда не застаивайтесь на месте. Выбросили серию из 2-3 ударов. Сразу же делайте смещение. Я показал наглядно короткую серию ударов, после чего резко ушел в сторону, меняя позицию и угол атаки. «Причем вы не просто уходите в сторону, чтобы перевести дыхание», — продолжил я. «Смещение должно быть частью вашего наступления. Только сменили угол, тут же снова атакуйте. Соперник не успеет перестроиться, и ваши удары пройдут легко и эффективно». Чтобы закрепить понимание, я снова повторил атаку. Выбросил 2 быстрых удара, тут же ушел влево и снова выбросил серию уже с нового угла. Вот так вы постоянно создаете давление, не даете противнику отдышаться и держите его в постоянном напряжении, подытожил я. Именно это и обеспечивает вам преимущество в бою на голых кулаках. Парни быстро разделились на пары и начали отрабатывать увиденное. Каждый старался максимально точно реализовать полученные рекомендации. Я встал в пару с Шамой. «Давай, Шама, начинаем медленно», — сказал я. «Делаешь серию и сразу уходишь в сторону». Шама кивнул, собрался и выбросил два быстрых удара, затем резко шагнул влево и попробовал снова атаковать. «Хорошо, но смещение делай чуть быстрее и сразу же выбрасывай новую серию», — подсказал я ему. «Не давай противнику опомниться, и хитрить не надо». «Вообще, то есть не останавливаться?» — спросил Шамиль. «Не на секунду». «Да, в кулачке не получится ходить друг напротив друга. Все раунды здесь — это пахота от первой до последней секунды. Но и время раунда здесь — 2 минуты, а самих раундов — 3 или 5». Если речь о чемпионском противостоянии. И за 3 раунда можно устать сильнее, чем за 10 раундов в боксе. Шама, который был весьма легок на ногах, попытался обозначить движение в одну сторону, а сам сместился в другую. В боксе бы сработало на ура. А вот в кулачных боях движение было явно лишним. Так ты давал противнику долю секунды, время, за которое он мог запросто перехватить инициативу. Шама снова попробовал, на этот раз вышло гораздо лучше. Я отметил про себя его прогресс и одобрительно кивнул. По всему залу парни активно работали в парах, пытаясь поймать нужный темп и ритм боя. Периодически я останавливался, давал короткие советы, направлял парней и снова возвращался к работе с Шамой. Было приятно видеть, как ребята быстро схватывают суть моих слов и пытаются сразу же применить их на практике. Отработав, я снова поднял руку. Еще один важный момент, парни. Крайне нежелательно отбивать руку соперника или пытаться сбивать его удары кулаками. Опять же, в этот момент вы застаиваетесь и открываетесь для атаки. В кулачке такая ошибка может стоить вам боя. Я попросил Шаму обозначить удар. И показал, как неправильно его отбивать, демонстративно открывая себя для следующего удара. Видите? Я застрял, и ты сразу можешь ударить снова, потому что рука опущена. Поэтому лучшее решение — это уходить от ударов на ногах, избегая блоков или отбивок руками. Затем я отвел Шаму к клетке октагона, изображая ситуацию, когда тебя зажали у канатов. Если оказался в такой ситуации, зажиматься ни в коем случае нельзя. Сразу становитесь в стойку. Из нее начинаете прыгать с левой ноги на правую, раскидываете соперника ударами с обеих рук. Объяснил я, показывая короткие резкие движения. При первой возможности уходите за спину, тоже вместе с ударом. Выбросил удар и тут же сменил позицию. Все запомнили. Я перешел к следующему важному аспекту. В основу берем тактику работы первым номером, но на контратаках. Это как? Раздались вопросы бойцов. Вы оказываете прессинг, давите на противника, но не летите на него, сломя голову. Как я говорил, задача вынудить соперника ошибиться. Заставляете его нервничать, дергаться, провоцируя на промах. И как только он ошибается — пам! Сейчас покажу, как делать правильно. Я показал тактику на практике, напирая на Шаму, заставляя его нервничать и совершать ненужные движения. И как только он ошибся, мгновенно обозначил контратаку. «Вот примерно так», — подытожил я. «Запомните и попробуйте сейчас в парах». На таких тонкостях, которые я показал парням, и строились ключевые отличия кулачного боя от других единоборств. Маленькие, на первый взгляд незначительные, эти нюансы давали ответ на вопрос. Почему на голых кулаках боксер-международник мог проиграть борцу нокаутом? Боксер, добившийся даже самых больших высот, привык драться на ринге. Привык, что его соперник обучен по правилам, прочее, прочее, прочее. А тут, когда твой соперник не обучен, прилететь может такой удар, который не ждешь и к которому ты окажешься не готов. В кулачке есть свои особые удары и фишки. Начал я, демонстрируя на Шаме первый прием. Например, удар крест-накрест. Бьешь сверху по косой, как медведь лапой, и тут же возвращаешь руку обратно по этой же траектории. Очень неожиданно и эффективно. Я медленно показал движение, обозначив удары по диагонали, чтобы все могли четко увидеть механику. Пацаны довольно закивали, явно впечатленные необычным ударом. Следующий момент. Максимально близко держите переднюю руку к сопернику. В кулачке достаточно даже небольшого тычка, чтобы вывести противника из равновесия или сбить ему атаку. Плюс это помогает вам чувствовать дистанцию и мешает сопернику спокойно прицеливаться. Шама, подойди сюда. Шамиль встал напротив меня, занял боевую стойку. Я вытянул переднюю руку, сбивая ему прицел его руки и постоянно мельтеша кулаком возле его глаз. Работало, и работало на все 100. Затем я продемонстрировал еще одну фишку. Смотрите, несколько раз слегка приседаете перед соперником, обозначая атаку снизу. Соперник инстинктивно опускает руку и в этот момент — бам! — резко выстреливаете в голову. Я также показал все озвученное на Шамиле. Главное — заставить соперника поверить в ваши ложные движения. Пацаны с интересом следили за демонстрацией. В отличие от бокса, где от подобного трюка можно легко перекрыться, в кулачке такое работало на ура. В бою на голых кулаках адреналин зашкаливал, и противник очень часто ошибался. Теперь важный момент. Не у всех есть опыт в кулачных боях. Часто приходят ребята из борьбы или смешанных единоборств, которые сразу летят на вас и начинают устраивать рубку. «Ага, не только в кулачке такое есть», — хмыкнул Миша. «Зато в кулачке для таких соперников есть отличная тактика в противовес. Помните, как я показывал держать соперника на вытянутой руке?» Пацаны отрывисто закивали. Я вновь попросил Шаму встать в стойку и вытянул руку перед его лицом. «Попробуй налететь», — попросил я. Шамиль попробовал, но ничего не получилось. Благодаря вытянутой руке соперник не мог прорваться на ближнюю дистанцию. Атаковал издалека, зримо для защищающегося, оставляя больше времени на подготовку контратаки. Затем я показал последний удар на сегодня. Ну и используйте удары, которых нет в боксе. Например, поджимаете соперника к канатам и наносите короткий полуаперкот, полубоковой без замаха. Его особенность в том, что вы не заворачиваете плечо и не вкладываете весь корпус. Удар практически незаметен. Просто переносите вес на заднюю ногу и резко выстреливаете. Я показал это движение, обозначив удар коротким точным движением снизу вверх. Запомните и отрабатывайте. Чем лучше освоите такие фишки, тем успешнее будете в боях. Пацаны начали вставать в пары и начали пахоту. После окончания тренировки Игнат, наблюдавший за процессом со скамейки, наконец встал. «Отличная тренировка! Спасибо за знания, Саня! Было сильно!» Сначала он один начал аплодировать. Затем все остальные тоже поднялись и присоединились к нему. Зал наполнился звуком аплодисментов, которые резко прервались. С грохотом распахнулись входные двери. В помещение быстрым шагом зашел пацан с вызывающим выражением лица. Он зло огляделся и, даже не разуваясь, сразу направился к центру зала. Уже одним этим он выражал полное неуважение к тигру, к Игнату и всем нам. За ним следовали еще с дюжину человек. Эти тут же начали включать камеры и наводить телефоны на присутствующих. Я внимательно всмотрелся в лицо незваного гостя и узнал его. Недавно видел его на конференции «Поп-ММА». Шамиль подошел ко мне и негромко пояснил за это чучело. Впрочем, сказал ровно то, о чем я сам догадался. «Вадя Кадров регулярно появляется в разных клубах, снимает провокации». Персонаж вызывающе остановился в центре зала и презрительно осмотрел всех. «Ну что, есть здесь хоть один смелый? Или тут только одни трусы собрались?» Он демонстративно поднял руки, явно работая на камеру. «С сегодняшнего дня это мой клуб. Теперь я здесь главный. Я папочка. У кого проблемы с этим, можете сразу выйти сюда и попробовать доказать обратное». Его сопровождающие загудели от восторга, снимая каждое его слово и реакцию нас на телефоны. Повисла тяжелая пауза, никто не двигался с места, лишь обменивались взглядами. Игнат не лез, наблюдал. Все-таки насколько все изменилось. Клубу, даже любому серьезному, нужен был пресловутый хайп. В мое время таким папочкой уже вытерли бы полы. Игнат похлопал Мишу по плечу. Тот поднялся. Миша был один из самых старших и опытных бойцов клуба. Ему и было вменено отстаивать честь тигра. «Ладно, герой, попробую объяснить тебе, что ты ошибся залом. Здесь ты можешь быть не папочкой, а только сынком», — сказал он спокойно, выходя навстречу провокатору. «Драться хочешь?» — взвинтился тотчас Кадров. «Я хочу тебя взять за шкирку и вышвырнуть из зала», — процедил Миша, начиная заводиться. «Попробуй!» Вадя демонстративно шагнул вперед, сделал вид, будто собирается поправить шнурок на обуви. Тем самым на секунду расслабил внимание Миши. Но потом Кадров резко рванул вперед и ударил коротким коварным хуком в подбородок. Удар был неожиданным и точным. Миша пошатнулся, ноги подкосились, и он тяжело рухнул на пол. «Драться хотел! А теперь чё?» Как истеричка заверещал Кадров. По залу прокатилась волна удивленных возгласов. Дружки Кадрова радостно загудели, снимая лежащего на полу Мишу и ликующего провокатора. Вадя с ухмылкой поднял руки вверх, наслаждаясь моментом. «Кто здесь настоящий хозяин?» — громко и нагло заявил он. «Кто, папочка?» Надо отдать должное, парень был явно непростой. Опыт у него чувствовался сразу, и в постановке корпуса, и в движении ног. Да, боя не случилось, но лично мне все было видно невооруженным взглядом. Очевидно, что для остальных ребят из нашего клуба бой против такого соперника закончится. Плохо. Никто из них не готов к драке без перчаток, а этот тип явно знал, что делает, и рассчитывал на легкие победы. Формально предъявить этому уроду было нечего. Миша сам захотел драки. А драка — это улица, а на улице правил нет. Но несколько наших парней, включая Шаму и Гену, выступили вперед постоять за своего товарища. Однако я остановил их движением руки. «Давай я сам его проучу. Шама, будь другом, запиши на видео». Парни переглянулись, но спорить не стали и молча отошли, освобождая мне дорогу в центр зала. Шама сбегал в раздевалку, притащил телефон и начал снимать. Я остановился прямо напротив наглого бойца. Он ухмыльнулся и уже готов был произнести очередную издевку, но я его жестко перебил. Ты явно поторопился с выводами. Клуб по-прежнему наш. Ты спросил, кто тут смелый и готов выйти на бой. А сам бьешь из-под тишка? На улице нет из-под тишка, с издевкой ответил Кадров. У самого. Душку хватит против меня по голым кулакам выйти. А ты кто? Саша Файтер? — хмыкнул Кадров с таким видом, как будто не ожидал меня увидеть здесь. Но что-то мне подсказывало, что ради меня этот балаган сюда приперся. «Я-то и Октагон. Давай проверим, кто тут настоящий хозяин», — отрезал я. «Уверен?» — Кадров сблизился и уперся мне лбом в лоб. Я боковым зрением видел, как Игнат по-прежнему невозмутимо стоит у стены и не вмешивается. Тренер, скрестив руки на груди, наблюдал за происходящим. «Правильно, кстати, делал. Игнат был уверен, что мы справимся с выскочками без него. А вот этот Влади снова начал баламутить воду. Я видел, как он опустил правую руку, которой ударил Мишу из-под тишка, и теперь готовился пробить мне такой же неожиданный удар. Вот только в отличие от Миши я был готов к таким фокусам. Мгновение. Кадров чуть отходит назад, чтобы пробить нежданчик. Его рука взлетает и не долетает. Бум! Я бью на опережение. С тем самым смещением, о котором сегодня рассказывал пацанам. Кадров. Удар, совершенно не ожидавший, складывается раскладушкой на пол. Я был быстрее, хотя бить пришлось здоровой, но не рабочей рукой. Впрочем, хватило и этого. Срубило Вадю знатно, он распластался на полу без сознания. «Саечку за испуг!» — подмигнул я пацанам из его сопровождения. Те на миг застыли, сначала не поняли, что произошло, но потом как поняли и мгновенно стали агрессивными. Один из них резко шагнул к Шаме. «Эй, слышь, удали запись быстро, никто это видеть не должен!» Остальные тут же подтянулись ближе, образовав полукруг вокруг меня и Шамиля, снимающего все на телефон. Было очевидно, что они намерены любой ценой стереть провал своего друга. Самочувствие самого Кадрова их интересовало куда меньше. «Телефон сюда!» — потребовал самый наглый из компании, протянул руку, делая шаг к Шаме. Но в этот момент наши ребята подтянулись ближе, встав со мной из Шамы плечом к плечу. Атмосфера в зале мгновенно изменилась, повеяло массовой дракой. Боковым зрением я уловил, как Игнат наконец оттолкнулся от стены, в которую до этого спокойно упирался плечом. Он резко поднес свисток к рту и громко свистнул, прерывая надвигающийся конфликт. Парни с камерами замерли на месте. Игнат неторопливо вышел вперед. Холодно и спокойно глядя на каждого из них. Было очевидно, что здесь он авторитет. И это мгновенно почувствовали даже наши оппоненты. «Ну что, пошумели? Хайпа взяли?» — ровно произнес он. «Теперь слушайте внимательно. Запись останется у нас. Если что-то не нравится, могу прямо сейчас набрать вашего тренера и объяснить ему, чем вы тут занимаетесь. Уверяю вас, для вас это закончится не просто плохо, а очень плохо. Он выдержал небольшую паузу. А теперь пошли вон отсюда, по-хорошему. Оппоненты поколебались несколько секунд, явно взвешивая последствия. Наконец, поняв, что лучше не усугублять ситуацию, молча помогли подняться побитому лидеру и покинули зал, не проронив больше ни слова. Глава 22. Я зашел в небольшое кафе, куда договорился подойти Саша Козлов-младший. Современные заведения до сих пор вызывали странное чувство. Все вокруг слишком чисто, слишком технологично, что ли. Порой даже кофе тут заказывают через мобильник в специальных приложениях. Конечно, 90-е в такой момент вспоминал с тоской. Тогда просто было. Подошел к стойке, сказал кофе, получил напиток и сел. Без всякой мороки с приложениями и QR-кодами. Хотя хрен его знает, как удобнее. Ах да, тогда еще говорил, сколько ложек сахара тебе класть. А теперь вместо ложек и сахарниц шли стики. За одним из столиков возле окна я сразу заметил Сашу. Он был одет строго, в темной рубашке и пиджаке. Взгляд его напряженно скользил по экрану телефона. Я подошел ближе и негромко поприветствовал его. «Привет, Саш». Козлов поднял глаза, оторвавшись от экрана. Увидев меня, положил мобильник на стол, экраном вниз. Видно, чтобы я не видел приходящих уведомлений. Не доверяет? Вопрос. Впрочем, к делу не имеет отношения. «Привет, присаживайся», — сказал он. Я сел напротив него, ненадолго задумался, с чего начать. Но затем решил сразу перейти к делу. «Ты же понимаешь, что я сам кровно заинтересован в том, чтобы убрать Хайпенко», — сказал я в лоб. «Этот человек нечестен. А воры должны сидеть в тюрьме, как ни крути». Саша слегка нахмурился, явно обдумывая мои слова. Если он работал в органах, наверняка его там учили считывать собеседника. А если так, наверняка он делал это сейчас. Я говорил правду, и только правду. «Да, с этим сложно спорить», — наконец осторожно ответил он. Хайпенко действительно давно заслужил тюремный срок. Я тоже положил свой мобильник на столешницу, но не стал переворачивать вниз экраном. Пусть младший Козлов видит, что мне нечего скрывать. Ни от него, ни от кого бы то ни было. «Только, Саш, я положил руки на стол. Хайпенко — это мелочь, хотя и раздражающая. У меня для тебя есть рыбка гораздо крупнее, чем Сергей. Интересно?» Он приподнял бровь, азарт, на миг блеснувший в его глазах, было ни с чем не перепутать. Я разблокировал экран мобильника, ловя себя на мысли, насколько это устройство стало привычным для меня. Сразу открыл фотографию Козлова-старшего. Ее я подготовил заранее. Развернул экран в сторону Саши и показал ему снимок. «Узнаешь человека?» — прямо спросил я. Саша внимательно всмотрелся в фото. На лице его на секунду мелькнула тревога, но он быстро взял себя в руки. «Да, конечно», — спокойно ответил он. «Это Виктор Козлов, владелец той самой группы компаний, куда входит Лига боев. Серьезный человек, очень серьезный. И что?» Он вопросительно уставился на меня. Я помолчал, ожидая, добавит ли Саша еще что-то. Для меня все еще оставалось загадкой, знает ли он, что на фотографии его отец. Однако Саша молчал, и тогда я продолжил. «Хайпенко работает именно под ним. Он всего лишь мелкий исполнитель», — сказал я, не отводя взгляда от Саши. «Этот человек стоит гораздо выше, и если мы хотим действительно изменить ситуацию, то бить нужно именно по нему. Ты готов к тому, чтобы попытаться его закрыть?» Наступила долгая пауза. Саша молчал, отвел взгляд и напряженно смотрел на меню кафе. Начал его листать. Я дал ему спокойно подумать, не торопя с ответом. Понимал, что решение далеко не простое, особенно для рядового сотрудника. Оставив его наедине со своими мыслями, я подозвал официанта. «Кофе черный без сахара, пожалуйста». «Эспрессо американо», — уточнил официант. «Любой», — улыбнулся я. В названиях я все еще путался, но постепенно запоминал. Американо больше напоминало привычный растворимый кофе по крепости. Эспрессо по крепости было ближе к кофе из турки. Официант принял мой заказ, посмотрел на Сашу, чтобы принять заказ от него, но тот даже на него не посмотрел. «Я позже подойду», — заверил официант и пошел за моим кофе. Наконец Козлов-младший медленно выдохнул, отложил меню и снова посмотрел на меня. Ты ведь понимаешь, насколько это серьезно? Одно неверное движение,